Да и свет был именно дневной, вроде бы естественный, хотя над головой набухало звездами ночное небо Демереи. Очень скоро им надоело бродить по старому городу. Его образовывали в основном однотипные дома, главным образом двухэтажные, под куполообразными крышами. Была еще башня. Ну, повсюду попадались пустые чаши, то ли под бассейны, то ли под фонтаны. Отыскался даже амфитеатр, и через каждые полсотни шагов стояли одинаковые круглые беседки с колоннами. Да еще везде они натыкались на скульптуры из того же белого камня, все примерно в два человеческих роста, изображавшие разной важности мужей, бородатых и безбородых, как один укутанных в туники, запечатленных в довольно-таки статичных позах. Некоторые сжимали в руках свитки или жезлы, но нигде не встречалось никаких следов жизни чьего-то пребывания. Ни забытых вещей, ни надписей на стенах, ни крошек каких-нибудь, ничего. Один голый камень снаружи и внутри зданий. Даже грозный страж куда-то исчез. Создавалось впечатление, что они впервые не только из мыслящих, но и вообще из существ, попавших на этот песок. Город казался огромным макетом, вроде тех, что изготавливают из картона архитекторы, разве что выполненный в масштабе один к одному. Или съемочной площадкой фильма, или местом, которое приготовили на всякий случай, чтобы заселить его когда-нибудь потом. Делать в таком городе, собственно, было нечего, да и не хотелось им, отмотавшим несчитанные кабелоты, просто так перетаскивать ноги с места на место, хотелось спать. Устроились на песке возле одной из беседок. В городе, проверил Сварог, отсутствовало какое бы то ни было магическое присутствие. И вообще город настраивал на покой, но расслабляться никто не собирался. Отменить караул Сварогу и в голову не пришло. Распределили смены, и свободные от дежурства легли, вернее, попадали, еще вернее, рухнули и провалились в усталый черный сон. «На ноги! Встать, черти, подъем! Тревога!» Удар носком под ребра вскинул Сварога на ноги. Никаких обид быть не могло, он бы и сам так поступил, если было бы необходимо срочно поднять по тревоге, а необходимость была. «Водяная смерть! Проклятый город! Да поднимайся же ты, генерал!» — орал Князев сынок и бесцеремонно пинал Певера. «Молодец, Солис! Хвалить часового за то, что не уснул, вроде бы не пристало, но после такого перехода заставить себя не сомкнуть глаз, чтоб там ни говорилось о долге и ответственности, на это требуется воля». Вскочил и Певер. Теперь весь экипаж был на ногах. Сплюнув в песок, Рошаль изготовил к бою стилет. Говорил же, ловушка. Но вряд ли сталь могла чем-то помочь, если и уповать, то на шаур и на ноги, которые унесут прочь из города. А еще можно уповать на то, что к ним приближаются с добрыми намерениями. Правда, здорово можно обмануться. А приближалась к ним статуя. И то не было оптическим обманом, галлюцинацией или продолжением сна. Одна из каменных фигур, изображавшая некоего мужа с властным лицом, сжимающего в деснице жезл, покинула свой пьедестал и целеустремленно двигалась в их сторону. Передвигалось изваяние вовсе не так, как пристало ходить ожившим статуям. Им пристало ходить на негнущихся ногах. У этого же ноги прекрасно гнулись, и топало оно довольно шустро, ну, разве что несколько неуверенно. Но вот ведь зараза осваивалась с каждым шагом. «В рассыпную!» — скомандовал Сварог. «И к воротам!» резонно было рассчитывать, что пределы города его порождение не покинет. Однако удрать от длинноногой статуи будет нелегко. Сварог решил дать своей команде время, отвлечь разбегавшееся изваяние на себя. О том, что ворота могут оказаться на запоре, думать не хотелось. Когда, выполняя команду, люди бросились в рассыпную прочь от беседки, Сварог навел на каменного гостя шаур. Уже в момент пробуждения, выхваченный им из-за пояса, и вдавил спусковой крючок. Серебряные заряды начертили в воздухе блестящую ленту, ударившую в ожившее изваяние. Звеня и выбивая искры, звездочки отскакивали от каменного тела. Статуя споткнулась, приостановилась, будто сама, не представляя, чем для нее закончится свидание с серебром, но спустя мгновение продолжила преследование. И погналась она за Сварогом. Сварог забежал в беседку, на ходу пряча шаур, оказавшийся на этот раз бесполезным. Сотрясая ступени каменной поступью в беседку, оказавшуюся для него тесноватой, протиснулся и проклятый муж с жезлом в руке. «Тоже выход», — лихорадочно думал Сварог. Скрыться в доме, а в дверь ему не пролезть, и в доме том отсиживаться, пока страшилище вновь не окаменеет. Но кто сказал, что нет силы в каменной его деснице, что он не обрушит дом Сварогу на голову? И кто сказал, что этот типус собирается обратно каменеть в оставшееся до конца света времени? Нет, вариант не годится. Сварог выпрыгнул из беседки на землю. И пока каменный охотник ставил ногу на барьер, впихивал себя между колонн и обрушивался на песок, Сварог обежал беседку и заскочил в нее снова. Что ж, маневр «белка в колесе», нет спору, хорош. Его можно гонять до бесконечности, то есть до полной растраты сил. Интересно, у кого первого иссякнут силы?